Кто там шагает правой? Шире шаг, одноногие, как завещал Картавый. Шаг, товарищи, кому бежать за травой? Грудь в кустах, голова в крестах. Мы, слава Богу, запутались в грехах. Двери вышибать приятней, когда ключ в руках. Какой ты скорый на подъем! Кричали ангелы Лазаря брать живьем. Хорошо сидим, шептали черти, ждем. Шагает левой, сядь посиди с Адамом и Браун-Евой. И снова песня без припева, ты пой, Чарли, пой. Пусть кино не мое, а я слепой. Пой, Чарли.